Февраль 1918-го. Из Яс отправились в эшелонах 22 февраля. Только 26-го приползли в Кишинев, и отсюда должны были идти уже походным порядком. Цемлянский стоял в первой шеренге 3-го взвода 2-й офицерской роты и щурился на солнце. Яркое, почти весеннее, оно играло на примкнутых штыках. Под шинелью было жарко и совсем не ощущалось торжества минуты. Дроздовский вышел на середину пространства, образованного построенными покоем людьми, и сказал негромко и коротко: «Мы идем на соединение с добровольческой армией, но, по сути, идем в неизвестность. Мы не знаем даже, существует ли еще эта армия. Впереди океан Земли, а мы в этом океане — блуждающий остров. Только неодолимая сила должна останавливать, но не ожидание встречи с ней. Задача — добраться до области войска Донского, а там что Бог даст». Он ворочал головой, и стекла его пенсне высверкивали отраженным солнцем и как будто сеяли молнии, и сам он был похож на большую хищную птицу. Многие из тех, кто оставались, толпились за строем в распахнутых шинелях. Некоторые лузгали семечки, указывали друг другу на что-то и похохатывали. Другие стояли тихо и просто смотрели, но выражение их лиц не поддавалось определению. Это было голое любопытство, без мыслей и эмоций, какое-то тупое глазение. Несколько офицеров смотрели и слушали со стороны с сосредоточенными и печальными лицами, и если выхватывали из строя чей-то взгляд, то спешили отвести глаза. Дроздовский замолчал, и, словно забыв, что стоял перед строем, что сотни пар глаз смотрят на него, принялся носком правого сапога ковырять что-то у себя под ногами. Из-за его спины показался зеленый стихарь отца Анастасия. Раздались суровые команды: «Шапки долой! Многолетие! Вечная память!» Все опускаются на колени. «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!» И опять: «Многое лето!» И отец Анастасий прошел вдоль строя. Несколько капель попали Цемлянскому на щеку и на ворот шинели. «Команда, накройсь!» Взводы затоптались, стали вытягиваться в колонну, заколыхали штыки, качая солнечные блики на голубой стали. «Эх, пехота!» — вздохнул кто-то в солдатском ряду. 100 верст прошел, и еще охота!» Цемлянский бросил взгляд на капитана Гамазу, ожидая, как тот по своему обыкновению картаво прикрикнет: «Газговокчики!» Но Гамаза шел, опустив голову, и ничего не сказал. После 10 марта солнце скрылось в пасмурном небе, которое все ниже и ниже сползало к земле. Мутный март, развязшие дороги, туман, сначала айва и шелковица, потом степь, наплывающие навстречу с боков в мокром тумане одинокие акации. Цемлянский шел, иногда безучастно заложив винтовку за шею и держа ее как коромысло. Мысли его витали не здесь. Люди, несведущие в истории древних времен, говорят, будто на государство никогда не опускался такой беспросветный мрак бедствий, но они ошибаются, пораженные ужасом недавно пережитых несчастий. Если обратиться к древним векам или даже и к более к нам близким, то окажется, что такие же и столь же печальные потрясения случались не один раз. Это суждение любимого им Аммиана Марцеллина Цемлянский твердил как заклинание от страшных картин войны и случившейся революции. В недолгой жизни Цемлянского слова Аммиана всегда утешали его. А теперь они все чаще звучали у него в мозгу каким-то успокоительным хоралом. Но стоило ему вспомнить картину Васнецова, виденную им в Москве, как червь сомнения начинал шевелиться в нем. Население местечек и городов, которые они проходили, встречало их как избавителей. Но давно ли те же самые люди, которые теперь искали спасению офицеров, втаптывали их в грязь? Не те ли члены Земгорсоюза, разъезжая по фронтам в чистеньких уютных поездах, пичкали солдат прокламациями? Не те же литераторы, вроде Бальмонта, публиковали стихи, где для очистки совести читателю предлагалось убить офицера? В Мелитополе бродили по городу и чувствовали, видели, слышали, как люди живут своей собственной нормальной жизнью. И текла эта жизнь как-то помимо Дроздовского, Цимлянского и броневика Верной. Или спрашивал он себя, это он жил, двигался, переходил с места на место вне их интересов, вне их жизни. Все эти люди, он был уверен в этом, еще недавно требовали свержения династии. Любили говорить о революции, бредили переменами, которые в их представлениях должны были случиться в одночасье. По щучьему велению, по собственному их хотению. И они и впрямь случились, но только совсем не те. И не так, как грезилось им добрых три десятилетия. И теперь, когда мечта их, казалось, стала осуществляться, как бы плохо им ни приходилось, тем не менее все они продолжали жить своей привычной жизнью. Ходили к должностям, торговали, лечили, лечились, учились, справляли помолвки. А он, Цимлянский, вместо того, чтобы писать диссертацию и спорить с Кулаковским и Гартгаузеном, скажем, относительно точного значения термина «капут», разменял вторую тысячу верст этого похода в неизвестность. В Таганроге в частном собрании Дроздовский опять держал речь перед офицерами. «Полковник, положа руку на сердце», — поинтересовался пожилой подполковник. «По душе ли вам защищать буржуазию? Пусть сама себя защитит». «Мы солдаты, а не пророки», — увещевал Дроздовский. «Наше дело расчищать для них путь». «Вы уверены», — не отставал подполковник, — «что они будут, эти ваши пророки, что есть для кого расчищать?» Цимлянский посмотрел на Дроздовского, и ему показалось, что подполковник сбил его этим вопросом, и Дроздовский не знает, что сказать. «Если мы станем обставлять выполнение долга разнообразными обстоятельствами, — сказал, наконец, Дроздовский, — то потеряем время, а вместе с ним и все остальное. И защищать мы идем не буржуа, а русскую культуру». «Но не лучше ли, полковник?» Каким-то чересчур суровым голосом вмешался какой-то капитан-артиллерист, «иметь государство без армии, а не армию без государства». «Может быть и лучше», — ответил Дроздовский. «Но если меня будут расстреливать большевики, я, по крайней мере, буду знать за что. А вы, господа, извините, даже этого не будете знать». Выходя из собрания, он столкнулся взглядом с Цимлянским и, признав в нем одного из своих офицеров, бросился вздохом: «Господи, откуда это благодушие?» И так, как было здесь, было до этого везде. Отказ обставлялся десятком убедительных возражений. Неясна задача, да мало сил, да не так делается, как хотелось бы тому или иному, да лучше и безопаснее на местах. Цимлянский внимал прениям безгласно, и в нем поднималась злоба на этих людей и презрение к ним. Но когда он сходился с ними ближе, входил в их обстоятельства, смягчался и смотрел на все более снисходительно. У одного были дети, у другого больные родители, третий был сам нездоров и обременен чем-то, и, понимая это, Цимлянский соглашался, что все эти причины имеют значение и правомочие. И значило это, кроме всего прочего, что именно ему, Молодому и здоровому человеку подобает и предстоит выносить всю главную тяжесть завязывавшейся борьбы. «Я могу», — говорил он себе, — «следовательно, я должен». И слова Аммиана Марцеллина снова обретали свое успокоительное значение и поднимали Цимлянского над сутолокой жизни. Философский взгляд римского историка позволял взирать на происходящее из-за грани размышлений. Просто оставалось отыскать свое место в этой извечной канители и его держаться. «Иначе, наверное, не бывает», — думал тогда Цимлянский. В Бердянске записались 75 человек, в Мелитополе — 28, Таганрог дал 50. Но уже эти сами по себе позорные цифры вызывали в Цимлянском не то усмешку, не то улыбку, значение которой было трудно понять.